века пролетали как мгновение, и бесчисленные поколения людей тоже прошли, все мимо-мимо, а каменная баба, неизвестно кем и когда поставленная на вершине кургана, была неизменна. Говорили, что несколько веков тому назад не было здесь никакой степи, а расстилался грозно вокруг на все четыре стороны, насколько глаз хватает, великий славянский лес. Далеко-далеко отсюда была тогда от этих мест предательски обманчивая, всегда таящая в себе неожиданность вражеских набегов, степь, торная дорога живых и давно исчезнувших народов. Река вечности, по которой неустанно текли навстречу друг другу, тяжкая, как древнее вино, медлительная на услады кровь Азии и буйная, скорая на свершение, неустоявшаяся и жадная кровь Европы. И здесь уже много столетий подряд в тугом замесе смешивались медлительность в решениях и наслаждениях, ибо скоротечен век человека, и буйная юность, рвущаяся вперед все дальше и дальше, от одного порога к другому, ибо скоротечен век человека. Здесь, на этой черте, обозначенной редкими кочевьями степных наездников, на границе леса и степи, сталкивались и смешивались народы, и утверждалось будущее тысячелетий. А каменная баба все так же и стояла, обращая стертое временами лицо на восток в сторону солнца. В последнюю войну здесь были тяжелые бои, и несколько осколков снарядов попало в каменную бабу, оставив на ее тяжелом теле 2-3 небольшие выбоины. Старики из окрестных сел, правда, все реже рассказывали, что над курганом в жаркие летние дни, особенно перед ненастьем, появляется голубовато-бледное пламя, и набожные старухи, крестясь и таинственно понижая голос, судачили о несметном золоте, о нечистой силе и кознях, вспоминали рассказы бабок своих о древних бесовских праздниках и обрядах, о ведуньях и ведунах, слетавшихся в определенные дни и часы на древний курган со всей округи. В одной из таких стремительных летних ночей Митьку и совсем одолела тоска, и он, услышав за спиной какое-то затаенное движение, оглянулся. Голова каменной бабы одиноко торчала в утреннем небе. Митька плюнул в сердцах, вернулся на стан, растолкал спящего прицепщика, сказал ему, что сбегает домой, и часа через два уже влез в окно своей хаты и, сбросив с себя пропитанную машинными запахами одежду, наскоро умывшись, уже был в постели. «Тише, тише!» — шепотом посоветовал он Анюте, которая никак не могла сообразить, что происходит. Но потом, опомнившись, сама стала целовать его до сладкого нытья в теле, шепча какие-то полусвязные бредовые слова, ублажала тоскующее Митькино сердце, и он потихоньку отходил. Наконец-то неприступная красавица Анюта крепко присохла к нему, и он, в свою очередь, не скупился на тяжелую мужскую ласку. Анюта стонала в забытьи, и большое белое ее тело, как весеннее жадное, прогретое солнцем степь, словно начинало слегка дымиться. «Мить, Мить!» — искала она опять его губы. «Митенька, голубь ты мой, на тот свет я за тебя готова. Митенька, вот посмотришь, рожу тебе, парня, рожу. У матери моей тоже сначала девки одни были. Братуха последним родился. Вон и бабка Илюта говорит. Бабка тебе понарасскажет, больше слушай», — лениво басил Митька в теплой обволакивающей полудреме. Митька неудержимо хотел сына. После рождения первенькой Насти разговоры о сыне поутихли, но не прекратились. «Я От нее разных чудес, считай, с пеленок наслышан. А ни одно не исполнилось.